Глава 9. Я не видела его больше месяца, и, сказать честно, больше он мне нравился тогда, когда лежал в снегу. Сейчас передо мной стоял почти двухметровый качок, широкие плечи, мощная шея, узкие бедра, длинные ноги. Футболка, кажется, лопнет на его груди. Было страшновато. Вроде всего в паре шагов, толпа людей, крики, смех. «Тебе чего надо, Полянский?» Смотрю в его карие глаза и понимаю, что не так уж он и пьян. «Тебя же тут не было». «Вип-зона, детка, второй этаж. Тебя туда не пускают». «Да чего же противная улыбка у него? Пойдем, развлечемся». Опомнилась через несколько секунд, а он уже тащит меня по лестнице наверх. То, что в баре есть зал для особых гостей, я, конечно, знала. Но меня и правда туда не пускали. «Мне работать надо, идиот, пусти!» Я не могу потерять место из-за этого мажора. «Ты как меня назвала?» Макс прижал меня к перилам лестницы. «Считай, ты здесь уже не работаешь. Это мой бар». «Что? Что? Нет! Только не это, пожалуйста, пусть это будет просто бред зажравшегося придурка!» Макс открыл дверь и втолкнул меня в полутемную комнату. Обстановка здесь мало напоминала ту, к которой я уже успела привыкнуть. Большие кожаные диваны, низкие столики. Отдельная барная стойка. На ней сейчас танцует в обнимку пара полуголых девиц. Приглушенный свет не давал разглядеть, что расположено у дальней стены. Кажется, еще какие-то двери. Здесь висели две большие плазмы. Основное освещение шло именно от них, а вовсе не от больших плафонов под потолком. И тут явно ничего не слышали про запрет курения в общественных местах. Дым стоял, и не только от сигарет. Запах такой сладковатый. Марихуана. А еще кругом много алкоголя. Бутылки, бокалы, стаканы были везде. Спортом здесь, похоже, не интересовались. На экранах показывали девушек, голых, друг с другом. Все это я отмечала как-то отстраненно, будто и не я все это вижу, анализирую. На меня лениво смотрело десятка два глаз. Кто-то с любопытством, кто-то с безразличием. «Ну, как вам, курочка?» Макс толкнул меня на середину комнаты. «Свежачок?» От неожиданности я чуть не упала, неловко замахав руками. Парни заржали. «Иди ко мне, присядь, приласкаю». Незнакомый брюнет ухмыльнулся и похлопал себя по паху. «Не сейчас, Славян, сначала я». Полянский схватил меня за руку и потащил к дивану, толкнул легонько, и я оказалась в кресле, мягком, удобном кресле. Открыла рот, чтобы закричать, плевать, что обо мне подумают, чей это бар. Я здесь не останусь. Внизу люди, меня услышат. Из правил самообороны известно, что когда на тебя нападают, не следует кричать «помогите» или «убивают, грабят». Люди не реагируют на крики о помощи, но обязательно обратят внимание, если проорать «пожар! Пожар!». Несколько людей в комнате было дернулись, а потом воздух потряс громкий смех. Громче всех ржал Полянский. Я снова закричала, надеясь услышать топот ног по лестнице, но ничего не происходило. «А ты забавная!» — отирая слезы с глаз, проговорил Макс. «Хорошая попытка, но нет, тебя никто не услышит. Звукоизоляцию тут прокладывали под моим контролем. Да не боись ты, развлечемся, тебе понравится. Ты пить что будешь?» Я замотала головой. «Здесь ничего ни есть, ни пить не буду». «Так, говоришь, работаешь тут у меня». Макс плюхнулся на диван рядом, на столик поставил бутылку и пару бокалов. «И как? Не обижают?» «Не обижали, пока ты, урод, тут не появился. Хотелось выплюнуть эти слова ему в лицо. Ненавижу таких подонков. Полянский — это то немногое, чего я не могла принять в Машке. Большего мерзавца еще поискать надо. Но я благоразумно молчу. Таких людей, как он, лучше не злить. Никаких официантов тут не было, помощи просить не у кого. Есть несколько знакомых лиц, но это точно не мои друзья. Все нормально. Хорошее место». Я чуть отодвинулась от Полянского. «Слушай, Макс, мне правда надо идти работать. Посидели и хватит. У тебя тут достаточно развлечений». Киваю в сторону полуголых девиц. «Да нет, уже голых. Совсем. Кажется, тут скоро начнется групповушка. Вон один парень снимает девчонку со стойки». «И как? Хорошо платят-то». Как будто не слышит, что я ему говорю. Сидит, пьет виски неразбавленный. Аккуратно, кстати, пьет. Совсем чуть-чуть. Хорошо, меня все устраивает. Верчу головой в надежде найти что-то такое, что отвлекло бы Полянского от меня. Но нет, на нас никто не обращает внимания. А ты-то как сам? Решила потянуть разговор. Сейчас хоть ведет себя нормально, не пристает. А вот что дальше будет? А что со мной будет? Макс сделал еще один маленький глоток. Лучше, чем у всех. Да? Не думала, что можно пить после такого. Смотрю на его бокал. После чего такого? Ну, не знаю. Реабилитации, наверное. Тебя же тогда не сразу откачали. Ты чё несёшь, дурочка? Кого откачали-то? Смотрю на Макса во все глаза. Даже страх отступил. Он что, ничего не помнит? Не может быть такого, или просто не знает, что это я его нашла. Ну? Макс внимательно смотрит на меня, взгляд почти трезвый. Да нет, ничего, я просто спутала. Слушай, ты хотя бы Вадику скажи, что я здесь. Меня же ищут, наверное. Скажу. И ты мне тоже скажи. Похоже, я недооценивала Полянского. Он не только зажравшийся мажор с богатым папой. Он хитрый и цепкий, и от меня теперь не отстанет. Что сказать-то? Делаю вид, что не понимаю, о чем он. Рядом раздаются томные стоны, поворачиваюсь и вижу, как Славян держит за голову девицу, которая расположилась у него между ног. Вот чёрт! Чё покраснел-то? Макс довольно усмехнулся. Вечер только начинается. Отвела глаза. Так что тебе сказать? Я готова была говорить о чем и о ком угодно, лишь бы не слышать все эти стоны, всхлипы и весьма характерные шлепки. Тут есть комната отдыха. Можем уединиться. Мимо нас прошли два парня. Один из них нес какую-то брюнетку. Макс проследил за моим взглядом. Поговорим немного. И не только. Это его «не только» очень напрягало. Я готова была ему рассказывать во всех деталях, как шла от Машки домой, как натолкнулась на него и его рыжую, лежащих в снегу. Тут, кстати, не было ни одной девчонки, что ходит с Полянском в универе. Могу рассказать про Айса, который вызвал им скорую. И только это... Максюша, милый. На колени Полянского опустилась тощая блондинка. Оплела его ногами и впилась в губы. Вот. Вот этот момент, который я уже и не ждала. Вскочила на ноги, успела даже пробежать пару метров и тут же больно упала на пол. Чёрт! Схватилась за коленку, какая же боль! Чувствую, как меня схватили подмышки и потащили по полу. Приподняли и кинули на диван. Пытаюсь с него встать, но меня снова толкают. Лежи, дура. Я тебя никуда не отпускал. Перед глазами злое лицо Полянского. С такой координацией тебе вообще бегать нельзя. Дай колено посмотрю. Берет меня за лодыжку, подтягивает ногу к себе. Что там можно увидеть-то? Кажется, в комнате стало еще темнее. Ссадина и все вроде. Надо продезинфицировать. Потянулся за стаканом. В следующую секунду кожу обожгло. А! Ты что? Инстинктивно выдергиваю ногу из рук Макса. Не ори. Просто плеснул вискаря на рану. Вижу в полумраке, как плечи Полянского обвивают чьи-то руки. Женские, разумеется. Максюша, у тебя косячок остался, а? Так хочется, а ни у кого нету. Блондинка капризно надула губы. Марго, вали отсюда, я занят. У меня нет. И тут же в сторону. Слав, набери Серому, пусть выпечку доставят. Без проблем, детка, подожди. Тот самый Славян отпихивает от себя голую девицу, шарит рукой по дивану, берет телефон. Пусть... «Побольше привезет». Доносится откуда-то слева хриплый мужской голос. Автоматически поворачиваю голову. Знакомый парень, кажется, как и Макс, из команды пловцов. Быстро двигается между ног какой-то девушки. У ее головы пристроился еще один парень. Рядом двое с расстегнутыми штанами. Господи, куда я попала? Чувствую, как тошнота подкатывает горло, меня трясет. «Нравится? Присоединишься?» Макс склонился надо мной так близко, что я чувствую его запах. Смесь алкоголя с мужским парфюмом и потом. Фу. Еле сдерживаю себя, чтобы не оттолкнуть. Знаю, это вызовет только еще больше агрессии. Так, Варя, дыши. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Нет, спасибо. Практически вжимаюсь в спинку дивана. Ты же хотел поговорить? Макс смотрит, ухмыляется, чувствует себя хозяином. Хозяином этого вечера, этого бара, этих шлюх, что вокруг нас, меня. Ну, давай поговорим. Не здесь только хорошо? Хорошо. Неужели? Пожалуйста, отпусти меня отсюда, пожалуйста. Полянский подхватил меня под локоть, заставил встать. От заветной двери на свободу нас отделяло 10 метров, наверное. Как бы еще обойти все эти тела? «И нет, нам не туда». Дёргает меня в противоположную сторону, вглубь комнаты, туда, где двери. «Макс, ты помнишь, я следующий?» Вздрагиваю, но не оборачиваюсь, и так понимаю, кто это. Колено все еще болит, идти быстро не могу, прихрамываю. «Макс, пусти меня! Зачем я тебе, а?» Безуспешно пытаюсь вырваться из его хватки. «У тебя же вкус есть, а я мышь серая, неприметная». Ты вон даже Епифан свой побрезговал, а я... Не побрезговал. Не дали мне ее трахнуть. Открывает дверь и толкает внутрь. А насчет тебя уговора не было. Что? Ничего не понимаю, кто не дал. Какой уговор? Мысли проносятся в голове мгновенно. В комнате приглушенный свет, но видно лучше, чем там, в зале. Боковым зрением замечаю кровать. Еще одну дверь, видимо, в туалет. Трюмо, комод... Обычный гостиничный номер, видела такие на картинках, только это не гостиница, а я не гостья. Макс идет на меня, стягивает с себя футболку. Какой же он большой! Мышцы на груди выпирают, а бицепсы... Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Я все равно тебя сейчас трахну. Хочешь ты или нет? Лучше, чтобы хотела. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Смотрю ему в глаза и читаю в них приговор. Себе. Он явно сделает то, что говорит. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох. Дальше все происходит само собой. В голове ни одной мысли. Пусто. Не чувствую страха, злости или паники. Я ничего не слышу, ни единого звука. Я ничего не вижу, кроме его глаз. Выбрасываю кулак вверх. Одно единственное резкое движение, четко в горло. Второго шанса не будет. Макс с кашлем делает пару шагов назад, поскальзывается, падает на пол, задевая головой угол комода. Грохот. Кажется, он еще и стул опрокинул. И снова тишина. Надо уходить отсюда. Пока Полянский не поднялся, но я почему-то жду, когда он встанет, а он не двигается. Из головы по полу тянется тоненький ручеёк крови. Мир снова наполнился звуками. Резко хлопнула дверь, в комнату вбежали люди. Слышу женский визг. Меня кто-то толкает в сторону. Блондинка, которая просила марихуану, склоняется над Максом и тут же отскакивает от него с воплем «Убила!». Что? Что она сказала? Хочу подойти поближе, но наталкиваюсь на девку. Хватает меня за плечи и снова начинает кричать. «Тихо. Все вышли отсюда. Вон». Вздрагиваю от этого голоса, как всегда спокойного, сухого и отстраненного. Блондинка продолжает что-то кричать, ее дергают за руку и выталкивают из комнаты. «Ник, надо вызвать полицию!» Рядом с Леднёвым в одном полотенце стоит какая-то шатенка с красивым капризным лицом. «Иди оденься». Айс присел на корточки перед Максом, а я стою у стены и уже боюсь подойти к ним ближе. «Но я хочу с тобой!» Я сказал, иди и закрой за собой дверь. Та прошла мимо меня и окатила таким взглядом, что в другой ситуации я бы испугалась, но сейчас мне было все равно. Я только что убила человека. Леднёв молчал, что-то делал с Полянским, наконец повернулся ко мне. Я его таким не видела. Злым, рассерженным. Серо-голубые глаза, всегда такие холодные, спокойные, сейчас были темными и метали молнии. Я даже не сразу заметила, что на нем полностью расстегнута рубашка, а ноги босые. Видимо, даже не успел обуться. «Почему каждый раз, когда я нахожу его без сознания, я, мать твою, вижу рядом тебя? Что ты вообще делаешь здесь?» «Без сознания?» Я еще не верила этим словам. Не осознавала их до конца, но по телу уже разливалось тепло, облегчение. Я со стоном медленно сползла по стенке, села на пол, и без того короткая юбка сбилась на бедрах, но было плевать. Живой, слава богу. Леднёв выругался сквозь зубы и поднял меня с пола. «С коленом что?» «Упала». Сама? Сама, когда пыталась уйти отсюда. Он правда жив? Правда. Я не врач, но... Больше я не слышала, что он говорил. Я начала смеяться, громко, до слез, взахлёб. Я не могла остановить себя, я не хотела останавливаться, хотела оказаться как можно дальше отсюда, но не могла и шагу ступить. Меня трясло крупной дрожью, чувствую что-то холодное рядом с губами, фокусирую взгляд на руке Айса. «Пей». Я обещала себе ничего не есть и не пить в этом месте. И послушно сделала большой глоток из бокала. Внутри все обожгло. Водка. Воды, что-нибудь, дай запить или заесть. Скорее прохрипела, чем сказала. Воды тут нет. Придется потерпеть. Было погано. Все внутренности жгло. Я не ела несколько часов, и от алкоголя стало подташнивать. Послышался стон. Похоже, Макс стал приходить в себя. Не подходи к нему, я сам. Сука, убью! Молчи, дай рану посмотреть на голове. Бля, Айс, где эта сучка? В дверь постучали. В комнату вошел человек, про которого я успела забыть. А вот он меня, похоже, помнил. Темные джинсы, я его тогда про себя называла. Когда мы с Айсом столкнулись около лежащего в отключке Полянского. В первый раз. Здравствуй, Варвара. «Уведи ее отсюда и вызови врача. И бар вели закрыть. Вечеринка закончилась». Айс помогал Максу встать. «Медленно, не дергайся. Голова кружится. Ты хорошо приложился». «Эта тварь, блядь, вырубила меня, сука!» Макс смотрел на меня с такой ненавистью, что я попятилась. «Вырубила? Тебя?» На меня уставились две пары глаз. Очень внимательных глаз. «Это правда?» «Ты, бля, мне не веришь?» Макс, качнувшись, сделал шаг в мою сторону. Мы стояли вчетвером в небольшой комнате. На смену облегчения от того, что Полянский оказался жив, снова пришел страх. «Что они теперь со мной сделают?» «Уведи ее». Леднев снова обратился к темным джинсам. «Чё? Какого хрена, Ник? Куда он ее повел? Я доберусь до тебя, сука!» Дверь за нами захлопнулась, и я уже не слышала мата Полянского. Но от этого легче не стало. Рядом со мной идет человек, который, как и сейчас, кричала в истерике моя интуиция, куда опаснее, чем злой, зарвавшийся от псевдодозволенности мажорчик. В вип-зоне никого. Здесь очень светло и прохладно, похоже, на полную мощность включены кондиционеры. Я даже не чувствовала запаха алкоголя или наркотиков, но везде валяются косяки... Пустая тара из-под спиртного. Кажется, я вижу на столе следы от дорожек. Похоже, вечеринка уже закончилась. Открывается дверь. В зал входит человек 5 уборщиков с пылесосами, а с ними Вика несет большие пакеты для мусора. Прошла мимо меня, даже не взглянув. Как будто не с ней я эту неделю работала бок о бок. Не она меня учила, как обслуживать клиентов. Не она меня каждый раз отдергивала, когда я ошибалась. И не она час назад отправила меня отдыхать в подсобку. «Где твоя одежда, Варя? Тебе надо одеться». Мы спускаемся по лестнице на первый этаж прямо к служебным помещениям. Я была здесь совсем недавно, а кажется, в какой-то прошлой жизни. Вроде все как прежде, те же люди, к которым я успела привыкнуть за эту неделю, те же столы, посуда, полотенца, но все какое-то чужое и ненастоящее. Настоящее было там, наверху, а тут лишь фасад, приманка, что ли. Что бы ни случилось дальше, сюда я больше не вернусь. Права была Машка, и бабушка права, не мое это. Темные джинсы нашел Вадима, тот кивнул и пошел в зал. Похоже, тут все друг друга знают. Я быстро прошла в служебное помещение, тут за углом стояли шкафы с одеждой сотрудников. Открыла свой, все на месте. Джинсы, свитер, носки, куртка, шарф, сумка. Телефон. «Господи, где мой телефон?» Пошарила по одежде, хотя знала, что его нет. Точно помню, что когда поднималась с Максом наверх, сотовый был со мной. Вот чёрт! Еще и без телефона. Но я туда больше не пойду. Быстро скинула с себя форму. Никогда больше не надену такое. Руки тряслись. На этот раз не от шока, а от усталости. Может, алкоголь давал о себе знать, а может, еще что-то. Натянула джинсы. С первого раза не удалось одеть свитер правильно. Так, теперь носки, сапоги, потом куртка, шарф. И шапку надевать не буду. Мне жарко, очень жарко. Выхожу в коридор и натыкаюсь на темные джинсы. У меня не было иллюзий, что я могу проскочить мимо него. С нашей первой встречи я поняла, насколько этот человек опасен. Он ничего плохого мне не сделал, я не видела, чтобы он кого-то к чему-то принуждал или бил. Просто ему, как и Ледневу, не надо было ничего демонстрировать. Люди и так чувствуют силу и агрессию, и бесчеловечность, что ли. Это когда человек тебе улыбается, а потом, не меняя выражения лица, поднимает руку с пистолетом и стреляет тебе в лоб. Просто так надо. Просто работа. Мимо нас снуют официанты, бар закрывается, провожают последних посетителей. Вадим направляется к нам, смотрит на меня и хочет что-то сказать, но темные джинсы качает головой, и управляющий отворачивается и идёт на кухню. Вот и попрощался. Пойдем на воздух. Никита скоро подойдет. На улице легкий мороз. Весна календарная давно наступила, но ночью по-прежнему холодно. Я не знаю, сколько сейчас времени, но должно быть уже 12. Я планировала с девчонками взять такси, а теперь непонятно, как я попаду домой и попаду ли. И не придет ли Айс вместе с Полянским. Послушайте, уже поздно. Я очень хочу домой. Ничего страшного не произошло. У меня нет ни к кому претензий. Пожалуйста, отпустите меня. Не надо ждать Никиту. Да ты не бойся. Все будет хорошо. Мужчина улыбнулся. Максимка тот еще гаденыш малолетний. Пацаном его помню. Приставал поди. Я кивнула. Ты шапку-то надень, холодно все-таки. А пойдем лучше в машине посидим. Мотаю головой, вот это точно нет. Ни в какую машину я не пойду. Хотя на ногах еле держусь. Видимо, организм сегодня истратил все свои ресурсы, скрытые и явные. Хочу лечь и заснуть. В голове уже ничего нет. Прислонилась к стене. Из бара выходят люди, но Айса нет. Он появился с торца, вышел через служебный ход. Молча кивнул джинсом и протянул мне телефон. «Твой?» Я облегченно выдохнула. «Мой. Даже не разбился». Кладу сотовый в сумку и очень сильно зеваю, по-настоящему. «Вась, спасибо, что рядом оказался. Дальше я сам». Жмет руку джинсам, у которых вот даже имя есть. «Ну, как знаешь». Поворачивается ко мне. «Интересная ты девушка, Варвара. Необычная. Еще увидимся». Поворачивается и идет к большому внедорожнику. «Необычная. Факт». Слышу голос Леднева, оборачиваюсь. Он не смотрит на меня, кажется, разговаривает сам с собой. «Самое, что ни на есть, обычное». Снова зеваю. «Обычные девушки не выбивают дух из двухметровых спортсменов, Варя. Обычные девушки не ошиваются по ночам среди шлюх и наркоманов». «Он что, мне мораль читает? А что ты делаешь тут, а? Если я все правильно поняла, а я все поняла правильно, ты развлекался с той шатенкой в соседней комнате, а может, и не только с ней». Вслух, конечно, ничего не сказала. Но на лице, видимо, отразились все мои эмоции. Айс ухмыльнулся и положил руку мне на спину. «Ладно, поехали. Отвезу тебя домой». «Не надо». Дергаю плечами в надежде сбросить его руку. «Сейчас вызову такси и сама доеду». «Боишься?» Я резко развернулась. Сон и вялость как рукой сняло. «Я зла. Я очень зла. Да, боюсь. У таких отморозков, как ты и твои дружки, нет тормозов. Вам ничего не стоит лишить человека работы, затащить против его воли к себе, изнасиловать, а потом выбросить игрушку на помойку. Вы так развлекаетесь, кайф от жизни ловите, чтобы такие, как этот Вася или Вика или Вадим, потом за вас все дерьмо разгребали. Вы выбросили Машку на мороз только потому, что она не такая, как вы, не вашего круга. А еще ты чем-то ее шантажируешь. Она боится тебя, как огня. Ненавижу таких подонков, как ты. Вам все можно. Нет никаких запретов. Вы людей растаптываете, не глядя. Пусти меня!» Я толкнула парня в грудь. Он даже не вздрогнул. Толкнула еще раз. Инстинкт самосохранения молчал. «Закончила? А теперь поехали». Голос холодный, даже ледяной. Не такой, как обычно. Злой. «Никуда я с тобой не поеду». Слабо понимаю, что делаю. Выбрасываю руку вперед, хочу ударить его, но Леднев не Полянский. Не знаю, что он сделал, но уже через секунду обе мои руки заломлены за спину. Я не могу пошевелиться. Он еще и ноги мои как-то блокировал. «Пусти, козел!» Пытаюсь вырваться, но понимаю, что бесполезно. Все, чему меня учили, — это самооборона. быстро и неожиданно обездвижить противника, отключить его на несколько минут, чтобы убежать. Но не как вести бой с терминатором. В следующее мгновение он вдруг резко меня отпускает. Так резко, что, потеряв опору, я беспомощно машу руками пару секунд, а потом падаю. Падаю, черт возьми, на ровном месте. Так лучше? А теперь вставай и иди к машине. Айс склонился надо мной. Взял за руку и резко потянул на себя. Мне показалось, что я отскочила от асфальта. Вытащил ключ из куртки. Щелчок. И в метрах 15 от нас мигнули фары машины. Не отпуская мой локоть, быстро ведет меня к автомобилю, открывая дверь, буквально заталкивает на переднее сиденье. «Пристегнись». Быстро обходит машину спереди, и вот он уже рядом, в кресле водителя. Что-то нажал, и двери заблокировались. Чудесно, Варя. Я в машине Леднева, он зол, двери заблокированы, никого вокруг и ночь. Адрес. Что? Твой адрес. Где ты живешь? Он правда везет меня домой? Не выбросит по дороге, не отдаст поглумиться каким-либо другим своим дружкам. Говорю адрес, зачем-то называю подъезд, номер квартиры, этаж. Макс клянется, что пальцем тебя не тронул, что просто хотел поговорить. И ты сама в вип-зону пошла, а потом его вырубила. Кстати, хороший удар. Кто учил? Он хотел меня изнасиловать. Он и этот его Славян. И плевать ему, что это я его нашла. Он даже не знал об этом. Я не хотела никуда идти с ним, он просто затащил меня наверх. Я вообще тут официантка, работаю. Работала. Давно? Чуть больше недели. А теперь я снова безработная. Думаешь, так легко найти работу? Чувствую, что перехожу на крик, но мне плевать. Меня несет. У меня мало опыта, мне 19. Учусь на дневном. Это единственное нормальное место, куда меня взяли. И мне здесь нравилось. До сегодняшнего вечера. А куда не взяли? Айс не смотрит на меня, только на дорогу. Ведет машину легко. Узнаю соседние дома, мы почти приехали. Тебе зачем? Так куда? Зачем-то начинаю перечислять все недавние свои собеседования, говорю про Машку, которая против моей работы. У тебя что, вообще никого нет? Останавливает машину у моего подъезда и поворачивает голову. Не твое дело. Спасибо, что подвез. Открой дверь, пожалуйста. Раздается щелчок, и я выхожу из машины. Неужели этот день наконец закончился, и я дома?